Время тянулось. Минуты ползут неуклюжими черепахами, перебирая лапами секундами. Все же позволил себе поэтическую аллегорию кто-то на мостике Микасы. Кто? Догадайтесь. Казалось, Осама не разогнался до 16 и не набрал 18, а то и 19 узлов, а словно замер на серо-зеленом фоне, лишь только жирно сжигая Кардив. «Работу чужой телеграфной станции не фиксируют?» — задает вопрос командующий. Ответ «нет». И чуть погодя, на повторный нетерпеливый «нет». «Запросите контр-адмирала Деву. Эскадра Витгефта на прежнем курсе, 135?» Ответ «да». И чуть погодя, на повторный уповающий «да». «Уходит!» — кричат и дублируют телефоном с боевого Марса. Судно уклоняется на Зюит. С мостика тоже наблюдают, тоже видно, уходит, явно подкинув в топки. Он убегает за остров, это русский. Догадка, наконец, посещает начальника штаба Симамуру, вызывая возбужденное шевеление среди остальных офицеров. А за Квельпартом Рожественский, так? И смотрит на своего адмирала. Адмирал молчит. Вспомогательный крейсер противника, утонув в мареве, уже отслеживался только по собственным дымам, что не желали рассеиваться в стылом воздухе. Вслед ему полным ходом коптит броненосный крейсер. И были все основания подозревать, что ходовые возможности у этих двух одинаковы. Молчать, конечно, не получается. Тога будто ломтями режет команды. «Как только мы уверенно станем для вражеского дозорного вне пределов видимости, командуйте эскадре разворот на Вест. Кораблям следовать в кильватере, полным ходом. А сами продолжать преследование. Капитану первого ранга Есира Ракура передайте шифром. Провести разведку с южной стороны острова. Ожидаются броненосные корабли противника». Примечание. Капитан первого ранга Есира Ракура, командир крейсера «Осама». «Известите о том же контр-адмирала Деву. Немедленно». И выверенной паузой, после репетования команды, уже более детально поясняет, пряча торжество в холодной непроницаемости. Рожественский стоит за Чеджу. Тонкая подзорная труба, как указка, выписывает круги и тычет в направление. «Нам необходимо как можно быстрее обогнуть остров с запада, появившись неожиданно, тем самым отсечь, перерезать ему путь на соединение с Витгефтом. Рожественского важно успеть разгромить до подхода порт-артурской эскадры». «Прекрасная стратегическая концепция», — доносится голос англичанина, специально выделившего слово «концепшн». Сумел ли он разобрать речь адмирала, либо сам до чего-то додумался, но высказался верно. «Прекрасная стратегическая концепция — разбить противника по частям». Застывшее лицо Тога все-таки ломается трещинами раздражения. Чудится ему в похвале английского советника покровительство. «Наша школа», — как бы говорит сэр Уильям, улыбаясь со значением. Долговязый британец придвинулся. «Даже если у адмирала Арктики, вы слышали, как прозвали Рождественского в прессе, незаявленный пересвет класс, а опознанный контр-адмиралом Миссу Бородино класс, против семи в линии ему не выстоять. Мне нет дела до напыщенных фигуральных титулов», — находит выход своим эмоциям озлившийся японец и мысленно соглашается. «А вот против последнего заявления не поспоришь». Нервно зумерит телефон. Секунды вслушиваясь, дежурный офицер каркает. «Сообщение из рубки телеграфа. Кто-то забивает искрой эфир». «Вот оно». Дыхание Хейхатира неожиданно сбивается. А ведь грыз еще черный змей сомнения, что упоминание о русских рейдерах могло подвигнуть какого-нибудь купца с контрабандой убегать от любой тени. Но вот оно, сомнений более нет.